Глава 9. Зингсприт. Арангара. Танни. Может, я и рухнула с высокой скалы, но в 6 утра уже торчала в аэроэкспрессе. 6 утра в аэроэкспрессе, идущем в центр, напоминает нашествие зомби, целью которых не мозг, а любое свободное место. И я не была исключением. Такая же красноглазенькая, с осмысленным выражением лица и совершенно точно не понимающая, зачем я вышла из дома в такую рань. Впрочем, в Зингсприде утро начинается гораздо раньше, чем в Мейстоне, точно так же, как и вечер, поэтому солнце уже вовсю раскаляло хвост поезда, летящего между небоскребами на огромной высоте. Я смотрела на него, отчаянно стараясь не зевать и не думать о том, светит ли мне кофе. Все, что я успела дома, это сходить в душ, вытащить полусонную Берри на прогулку, она тоже явно не понимала, что за чешуйня происходит, и выскочить на остановку. Да, кому-то определенно надо больше спать. На новой станции в вагон ввалилось гораздо больше народу, чем допускала его вместимость, поэтому сплющило меня основательно. Причем одной ногой я умудрилась оказаться между тощим, беспрестанно зевающим парнем в наушниках и солидным мужчиной в возрасте, а вторая служила опорой. Хотя упасть мне все равно не грозило. Я цеплялась за растущую с потолка петлю-подвеску с такой силой, словно от этого зависела моя жизнь. Не хотелось, чтобы меня унесло от двери, потому что через несколько станций мне выходить. Одноименная остановка «Вайшерские холмы», от которой еще в припрыжку скакать до Grand Pictures, а потом искать гримерную и все такое. Наверное, я до конца не могла поверить, что еду туда. Вероятно, на трезвую голову такое решение не принимают, но назвать меня трезвой можно было относительно. Судя по тому, что я собиралась отдаться Гроу... Ну ладно, я собиралась отдаться не ему, а истории, которая въелась мне под кожу, так оно и есть. Я пьяна. Я пьяна Теорин Ильерской, женщиной яростной, огненной, настолько живой, что ее образ пламенем срывался со страниц записей. Танцующей в ту минуту, когда любая другая повесилась бы и мирно раскачивалась на той самой ветке, с которой она взлетела на опасную высоту. В эту минуту я вдруг отчетливо поняла, что действительно хочу ее сыграть. Или, по крайней мере, попробовать. «Эй, вы там заснули, что ли?» Меня пихнули в спину так, что я чуть не поцеловала стоявшего впереди мужчину в затылок. «Выходите или как?» «Или как?» — буркнул я, усиленно моргая. Учитывая, что спала я от силы час, и то исключительно потому, что уже не могла не спать. Закрыв записи Ильерской, я еще недолго пялилась в пустоту, потому что мне хотелось ругаться грязными словами. «Это в нашем мире я могу нарисовать дракона и свалить в закат. В том мире и в те времена...» У женщины было чуть больше прав, чем у табуретки. На следующей станции меня бодренько вынесло людским потоком прямо в кондиционированный воздух закрытого перрона. Стальные нити протянулись от него до земли, по ним сновали капельки лифтов, в один из таких я и нырнула. Чувствую, как впервые за последние часы меня посещает одна умная мысль. «Какого дракона ты творишь, Тони?» Нужно было мирно спать в своей постельке и не думать о всяких глупостях. Не думать о том, что... Что? Что я не смогу сыграть Теорин? Никто не сыграет ее так, как ты. Этот голос тоже въелся под кожу, точно так же, как обжигающий, срывающий крышу поцелуй со вкусом кофе и сигарет. На этой мысли я чуть не повернула обратно, но вовремя напомнила себе, что я иду туда не ради Гроу, не ради Grand Pictures и ее миллиардов, которые кинокомпания рассчитывает заработать на этом фильме, ради Теорин, удивительно сильной женщины, оказавшейся во власти чешуйчатого дракона Рыла с раздутым до небес самомнением. Иду, потому что хочу прикоснуться к миру, в котором живет моя сестра, почувствовать себя, пусть даже ненадолго, его частью. Почувствовать горящий в Теорин огонь, почувствовать частичку этого огня в себе, хочу танцевать и гореть вместе с ней. Шагнула в раскрывшиеся двери высотки и протянула охраннику документы. Пропуск сдавали в конце каждого рабочего дня. Статуя компании, или статуя основателя, взирала на меня с высоты своего роста, в меру строго, не в меру пафосно, Видимо, не забыт мой трюк с кроссовкой. Вайшерская улыбка на его лице сверкала белизной зубов, и в тот момент, когда я вглядывалась в нее со стороны хромированной стойки, донеслось. «На вас не выписан пропуск, Эссаладе». «Что за...» «То есть как не выписан? Я вчера сдавала рабочий, но...» «Ваш рабочий пропуск был закрыт. На временный заявок не оставляли». Охранник выразительно смотрел на меня, я на него. Наверное, из просунди до меня просто долго доходило, что он не шутит. «Ну, супер! Класс! Зашибись в полете с переворотом!» Я стянула карточку со стойки и вылетела за двери. С этой стороны отлично было видно те самые холмы, имя которых гремело на весь мир и давно стало нарицательным. Ну и что это вообще было? Гроу, помимо мании величия, страдает еще и склерозом? Или это был реверанс за дракона? Но в самом деле, почему бы и нет? Есть такая девочка Тани Ладе, которая очень любит танцевать и которая наверняка поведется на чешуйню о том, что может сыграть в кино. Какая же дура не мечтает сыграть в кино? Проснется она рано утром вся в мечтах и розовых соплях, приедет на киностудию. Так, стоп. Я прервала полет мысли, пинком отправив дракона, додумайся фиг знает до чего, на землю, и вытащила мобильный. Пару секунд скептически созерцала экран мобильного, после чего пролистала контакты до номера Ширил. «Прости, Шири, но выбора у меня особого нет». «Тани?» Голос коллеги говорил о том, что я нагло украла у нее часа полтора законного сна. «Ага, сейчас ты захочешь меня убить еще сильнее. Мне нужен номер Гроу». «Что?» Я подождала пару минут, пока Шири высказала все, что думает, после чего сообщила. «Слушай, мне он реально нужен. Я сейчас торчу под дверями Grand Pictures без пропуска». «Ты разве не уволилась?» «Да, быстренько новости расходятся». «Уволилась, но это к делу отношения не имеет. Так у тебя сохранился номер?» Шири снова выругалась. «Сохранился, Ладе», — прорычала она. «Надеюсь, вечером ты позвонишь мне, чтобы все объяснить». И отключилась, прежде чем я успела сказать, что обязательно позвоню, если не попаду в тюрьму. Потому что при мысли о том, что это была маленькая месть большого постановщика, во мне просыпалось кровожадное чудовище. Мобильный пиликнул сообщением, и я набрала номер. «Надеюсь, он спит. А еще лучше, трахается, и сейчас у них самый ответственный момент». На последнем я чуть не выронила телефон, придет же в голову такое, но все-таки поднесла мобильный к уху. «Надеюсь, у вас очень серьезный вопрос», — донеслось хриплое из трубки. Хриплое и очень-очень недоброе. Судя по всему, спал. «Очень», — сообщила я. «Потому что я сейчас стою у Grand Pictures и думаю, почему на меня не выписан пропуск». Шорох. Не то извилин режиссера, не то простыней. Грязное ругательство и емкое. Пару минут. Немного поумерили мой пыл. В трубке что-то щелкнуло, и наступила тишина удержания вызова. Судя по всему, Гроу либо реально страдал склерозом и сейчас вспомнил о том, что произошло, либо он тут ни при чем. А кто при чем? Хороший вопрос. Вообще его реакция на произошедшее была достойна как минимум уважения. Если меня так разбудить, я пару минут только соображать буду, о чем речь и кто мне звонит. Хм, это он меня так сходу узнал, что ли? Особо подумать на этот счет не успела, потому что мобильный снова ожил. «Путь свободен, зажигалка!» Самодовольные нотки в хриплом голосе. Еще бы! Он уже решил, что я с потрохами его. Заставили чудовище нервно шевельнуть хвостом. Хотя, наверное, если я она, то внутри меня не чудовище, а чудовища. «Риинский дракон тебе, зажигалка!» — сообщила я в трубку. «И, к слову, я еще не решила окончательно. Сегодняшний день за твой счет, так и знай». Оставив великого режиссера досыпать с этой мыслью, решительно шагнула за двери. На этот раз охранник мне даже улыбнулся, открытой и располагающей улыбкой. Его коллеги за стойкой многозначительно переглянулись, из чего я сделала вывод, что Джерман Гроул не каждый день лично звонит по поводу пропуска. «Хорошего дня, Эсцеладе», — пожелали мне. «И вам хорошего дня, Эстерт Соркс». По такому поводу можно даже побыть милой и вежливой. Настроение у меня вообще стремительно шло в гору, особенно пока я сама шла по дорожкам съемочного городка. Солнце растекалось по крышам павильонов, но большинство из них еще оставались в тени. Свежесть, та самая, которая весенне-летним утром по-зингспредски ударяет в сознание и бодрит не хуже, чем кофе, заставляла дышать полной грудью. И я дышала, чувствуя, как раннее утро втекает в меня удивительной и необъяснимой силой. Пожалуй, так я себя чувствовала разве что в детстве, когда вскакивала, едва начинало светать. Летом я вставала раньше, чем мама. У нас в квартире особо было не развернуться, а из окна, в общем-то, не на что смотреть. В нашем районе дома были натыканы так тесно, что все виды терялись даже на самых высоких этажах. Впрочем, мы жили всего лишь на 9-м, в квартирке размером чуть больше загона для виаров. И все равно я взлетала на подоконник, распахивала окно и не могла надышаться этой свежестью. Однажды я обернулась, а мама стояла и смотрела на меня с улыбкой. Мама, которая вечно хмурилась, потому что забот было слишком много, и она всегда торопилась, потому что отца нужно было собрать на работу, Леону в школу, а меня в садик. Мама. Возможно, поэтому я так отчетливо, остро чувствовала утрату Теорин. По сути, когда мама умерла, я тоже лишилась обоих родителей. Тряхнула головой, отгоняя ненужные воспоминания. Определенно, сегодня какой-то странный день. Начать хотя бы с того, что я даже без наушников, без кофе и не сплю. Чем ближе я подходила к павильону, тем острее чувствовала нарастающее покалывание в кончиках пальцев, да и во всем теле, пожалуй. Чувство, сравнимое с тем, когда я танцевала на перилах или на подвесных поручнях во время тренировок. Тело казалось легким и разве что не искрило, как провод под током. Ладно. Как я и сказала Гроу, это всего лишь проба пера. Ничего серьезного. Да и о чем серьезном можно вообще говорить? У меня даже планшета нет. То есть контракта. Да, мне однозначно нужно больше спать. Следуя указателям, свернула в коридор, ведущий к гримерным. Не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, вцепилась в ремень, перекинутый через плечо сумки, и тут же его отпустила. Вытерла вспотевшие ладони от джинсы, сжимая и разжимая пальцы. Остановилась перед дверью, где пока еще было тихо. «Да что ж меня так накрывает-то? Я когда на собеседовании к Нилу ходила, так не волновалась. Ну ладно, будем честны, я вообще мало по какому поводу волнуюсь. А тут? Надо водички попить, что ли?» Глубоко вздохнула и подошла к кулеру, зажатому между диванчиками для отдыха. Опрокинула в себя содержимое стаканчика залпом и закашлялась, когда ледяная вода обожгла горло. Как раз в ту минуту, когда раздался стук каблуков и раздраженный голос Милоры. «Представляешь, а я должна все это терпеть?» Она влетела в небольшой холл вместе с невысокой светловолосой женщиной, которая едва за ней поспевала. Зажимая телефон между щекой и плечом, мистрель Ярлис рылась в сумочке. Наши взгляды встретились, и Милора остановилась, словно впечаталась в стену. Следом за ней женщина, очевидно, ее ассистентка. «Я перезвоню», — раздраженно бросила Иртханесса. Глянула в сторону сопровождающей и ту сдула в гримерную. Только щелчок замка напомнил о том, что здесь был кто-то помимо нас. Милора убрала телефон в сумочку, а потом медленно приблизилась ко мне. Очень медленно. «Ладно, Тани, давай на чистоту». Она указала на диванчик и опустилась на него с грацией, с которой обычно садятся модели в рекламе. «Танна», — сказала я и сложила руки на груди, — «можно Эсладе?» У нее шевельнулись ноздри, будто она принюхивалась, загрызть меня сразу или чуть попозже. Платье алого цвета, смягченное нитками белого золота украшений, туфли на шпильке, укладка, макияж. Мэстрель Ярлис выглядела так, будто собиралась на предпоказ, а не в гримерную. «Как скажешь», — холодно сказала Милора. К снисходительным ноткам в голос примешалось раздражение. «Еще бы, ей приходилось смотреть на меня снизу вверх, потому что я так и не села. Джерман — человек искусства». При всем при этом мистер Ильярлис умудрялась говорить свысока. Мне же захотелось плюнуть ей на макушку. То ли потому, что она сказала «Джерман», то ли потому, как она это сказала, понизив свою визгливую верещалку до супер-пупер-мега-иртханского голоса, от которого драконы должны выстраиваться ровными шеренгами. Поэтому у него бывают перепады настроения. Но с этим не поспоришь. И все-таки что-то мне подсказывало, что конструктивного диалога у нас не получится. «Ты знала, что после этого фильма он собирается уйти из бизнеса?» Милора приподняла свои идеальные брови и улыбнулась. Можно подумать, мы были лучшими подружками и собрались за чашечкой кофе. Я же пыталась переварить новость и не выдать своей реакции, отвисшей до груди челюстью. «Гроу уходит?» «Так я и думала. Поэтому кроют его в два раза больше, чем обычно. В том, что касается режиссуры, он гениален, но еще он живет сиюминутными порывами. Можешь мне поверить, я достаточно его изучила». Иртханесса поправила свое без преувеличения роскошное платье, которое на ее коленях собиралось волнами, а не складками, как у всех нормальных людей. «Ему нужна звезда, которая сделает этот фильм. И, видишь ли, Танна, это не ты. Поэтому послушай моего совета. Уходи по-хорошему, пока он тебя не размазал окончательно, потому что, когда Джерман попросит меня вернуться, тебе будет очень-очень неприятно». Что со мной не так, если на имя Джерман у меня шерсть на загривке дыбом? «Да ну!» — я сунула руки в карманы. «Это как сейчас тебе?» Глаза Милоры сверкнули, а идеальный маникюр впился в сумочку с такой силой, что на ее месте я бы заорала от боли. Ноздри Иртханессы дрогнули, на миг делая ее похожей на противную наблиху. Жаль, клыки из пасти не торчат в разные стороны, то-то было бы зрелище. «Я тебя предупредила, а дальше как знаешь. Только учти, что фамилия Ладе в этом случае вряд ли тебе поможет. Кто бы сомневался, что мне ткнут моим происхождением?» «Ты не актриса, и никогда ею и не станешь». «Честно? Ты тоже». Милора вскочила, в глазах полыхнул огонь. Самый, что ни на есть, настоящий. Красненький такой, а вытянувшиеся зрачки стянулись в тонкие нити. «Ты что себе позволяешь?» «Не больше, чем ты. На каблуках она была прилично выше меня, поэтому я выразительно смотрела ей в подбородок. Неохота голову задирать». «На эту роль нужна Иртханесса», — прошипела она мне в лицо. «Ты не представляешь себе, что такое чувство иртханов. Ты не представляешь и никогда не сможешь представить, не говоря уже о том, чтобы почувствовать. Ты знаешь, что такое огонь». Злая улыбка растеклась по ее лицу, как несвежая помада. «Нет, и никогда не узнаешь. Потому что ты человек. В тебе нет ни единой искорки, которая делает нас теми, кто мы есть. Ты никогда не почувствуешь Ильерскую так, как я. Никогда не переживешь ее взлеты и падения. Ты пустышка, Ладе. Никчемность, выползающая наверх исключительно за счет того, с кем спит твоя сестра». Я поняла, что произошло, когда ладонь уже впечаталась в мистрелевскую скулу. Милора ахнула и отступила назад, прижимая пальцы к щеке, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Ты?» — прошипела она. «Ты меня ударила, тварь!» «И еще раз ударю», — сообщила я, «если снова раскроешь свою пасть в адрес моей сестры». «У меня съемки по контракту», — Милора отняла пальцы от лица. «Я тебя засужу». «Ага», — я кивнула. «Только для начала тебя засужу я за оскорбление». «Думаешь, кто-то тебе поверит?» Глаза ее полыхали так, что в коридоре раскалился воздух. «Проверим?» — спокойно встретила ее взгляд. Внутри поднималось тихое бешенство, хотя ладонь горела и пульсировала. Оскорблять Леону не имеет права никто, даже эта высоковырожденная прицка. Пару мгновений Милора молча смотрела мне в глаза, а потом помчалась по коридору и скрылась за поворотом, взметнув своей модной юбкой огненный торнадо. Ну, класс. Третий день на съемочной площадке, а я подралась с бывшей исполнительницей главной роли. Если продолжать в том же духе, завтра на месте 19-го павильона будет зиять большая воронка, а в глубине, в обломках аппаратуры, горкой возвышаться тела, и над ними Гроу с флажком. Ладно, во всем этом определенно есть плюс. Я точно знаю, в какую гримерную мне сейчас нужно. Туда, куда убежала ассистентка Мегеры, то есть Милоры. Глубоко вздохнула и шагнула за дверь. Гримерные раньше мне доводилось видеть только на картинках, ну и еще в Мейстонской опере, когда я оказалась за кулисами. То, что моему взору открылось сейчас, больше напоминало лабораторию по созданию образов, в котором зеркала, освещение, всякие прибамбасы для макияжа и грима расположились в художественном беспорядке. Стоило войти, и все как по команде повернулись ко мне. Ассистентка Милоры выбежала за дверь, а я помахала оставшимся. «Привет!» «Привет!» Одна из девушек, коротко стриженная, с выбритым затылком и бирюзовой бабочкой на виске, отделилась от команды молчаливого созерцания. «Значит, это не прикол. Судя по тому, что в обморок никто падать не собирался, все были уже в курсе». «Хм, ну оригинально. Получается, Гроу поставил всех в известность раньше, чем меня?» «Не будем терять время», — она протянула мне руку. «Гелла Кархарн, руководитель гримерной команды Ильерской. С остальными познакомишься по ходу. Садись». «Тани Ладе», — пожала ее руку и уточнила. «Куда?» Зеркала обтекали гримерную по дуге, стулья стояли повсюду. «Сюда, пока», — она указала на центральный. «Посмотрим, что можно сделать». «Ничего!» — воскликнул мужчина, чьи волосы волнами стекали до лопаток. Сколько раз в неделю он делает им спа, я даже уточнять не хотела, потому что они блестели, как после салона красоты. В точности так же блестела его серебристая рубашка из мокрого шелка. «Гелла, ты посмотри на эти огрызки!» Он подскочил ко мне, я даже сесть не успела, и сцапал торчащую над головой прядку. «Бирок, не ной!» «Что значит не ной? Это же кошмар! А это...» Тонкие пальцы ухватили сиреневую прядь. «Если ничего не получится, возьмем парик». Гелла надавила мне на плечи, роняя в кресло и глядя на мое отражение. «Хм. Давай пока попробуем оттеночным, на это уйдет меньше времени». В эту минуту я осознала, что сейчас мне придется расстаться с цветными прядями. «А может, лучше парик?» — спросила я. Бирок посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Парик — это крайние меры», — отмахнулась Гелла, «когда уже совсем ничего нельзя сделать, так что расслабься и получай удовольствие». Я бы с удовольствием расслабилась, но когда вокруг меня началась суета колориста и остальных, мои внутренности подобрались к горлу и не желали сползать вниз. Организм припомнил мне бессонную ночь мягким, пока еще, головокружением, легкой тряской рук и всего остального. Перед глазами, помимо собравшихся, замельтешили черные мошки, и пришло оно — осознание. «У кого-нибудь есть сценарий?» — поинтересовалась я. Получилось жалобно. «Что?» — задал логичный вопрос Бирок, который превратил мои волосы в жижу непонятного цвета и усиленно массировал ее теми же движениями, как Дрейк играл на пианино. «Сценарий», — сказала я. «Или роль Теорин. Как это по-умному называется?» После этого в гримерной повисла тишина, которую первой нарушила Гелла. «Гроу», — процедила она, — «и его стресс-терапия в действии». Она сдула падающую на лоб длинную прядь бирюзового цвета и повернулась к девочке, которая подавала и убирала все, чем из меня пытались сделать Ильерскую. «Черс, будь добра, сбегай в гримерку к Паршерду, объясни ему ситуацию и спроси, не сможет ли он с этим помочь». Через 5 минут у меня была роль Тиарин, за что я была искренне благодарна Гелле и Рихту. Обратиться к нему было простейшим решением, но до него еще надо было додуматься. Меня же сейчас хватало исключительно на нечленораздельные междометия, никак не связанные между собой. Пройдет каких-то жалких 2,5 часа, и я окажусь перед камерами. Вы серьезно? На этой мысли я чуть не слетела с кресла, сказала себе, раньше надо было думать, и только усилием воли приколотила себя обратно. Не сказать, чтобы это помогло надолго. До окончания маникюра, во время которого я пыталась вчитаться в текст и запомнить то, что мне предстояло говорить, я еще пару раз подумывала, не сбежать ли. Останавливала одно. Тогда Милора окажется права, поэтому я пустила корни в сиденье и читала. То ли от волнения, то ли потому, что я не выспалась, запоминалось плохо. Ну как плохо? Могло быть и хуже, конечно, если бы Рихт не отдал мне свой планшет с репликами Ильерской. Что бы мне точно сейчас не помешало, так это разговор по поводу огня. Что такое огонь Иртханов? Как его чувствуют? Что ощущают во время его отсутствия? Как ни парадоксально, у меня была ходячая энциклопедия семейного пользования. Вот только при мысли о том, что придется позвонить Леоне и сказать, что я согласилась играть в фильме «Гроу», мне становилось еще больше не по себе. Точнее, мы вроде как в ссоре, но после такого заявления она будет забыта. Леона приедет в Зингсприт и откусит мне голову по самые плечи, как тот дракон, да. Поэтому консультацию с сестрой решила отложить до лучших времен. Может, Рихт в курсе и сможет мне как-то помочь. Ему все-таки этого драконоподобного урода играть. Должен же он знать, как работает огонь. Или нет? Когда мои руки оставили в покое, они выглядели идеально. Когда высушили волосы, у меня отвисла челюсть. Они напоминали нечто среднее между урагранским черным деревом и горьким шоколадом. Насыщенный яркий цвет придавал моему успевшему загореть лицу какую-то экзотичную яркость. Я не могла перестать разглядывать себя, пока под чутким руководством Бирка волосы укладывали и переплетали золотистыми нитями, сооружая прическу Тиарин. «Учи роль», сказала Гела, заметив, что я то и дело поглядываю в зеркало. В зеркала, то есть. То есть кашусь то вправо, то влево и вообще. Сейчас возьмемся за макияж, и читать ты уже не сможешь. Макияж? Он самый. И роспись по телу, готовься. Когда с прической было покончено, меня выдернули из кресла. Черс опять куда-то убежала, а вернулась уже вместе с парнем, который нес в чехле костюм Ильерской. Костюм дракон твоего за ногу Ильерской. Даже если этот день станет моим позором, я все равно буду горда, что опозорилась в этом вот. Постойте-ка. У Милоры Ярлис совершенно точно другой размер. Не будем о груди. У нее, в принципе, другой размер одежды. И обуви, и... Раздевайся, скомандовала Гелла. Он будет мне велик. «Да ну!» — она скептически вздернула бровь. В костюм меня заворачивали трое, и сел он идеально. Когда я говорю «идеально», это значит, что в последний раз на мне так сидели исключительно памперсы, и те за счет застежек-липучек. Туфельки тоже легли по ноге, как на меня шили. «Как на меня... что?» Эта мысль прилетела подбитым драконом по голове в ту самую минуту, когда Гелла выдала очередное распоряжение. «Макияж! Линзы!» — раздался чей-то крик. Спустя несколько мгновений мои глаза сверкнули зеленью. Лицом занималась Гелла, еще 3 девушки росписью рук и виднеющейся в вырезах туфелек кожи ног. Я же стояла и мысленно прокручивала в голове свалившиеся на меня факты. «Костюм? Особенно такой. За ночь не сошьешь. И не перешьешь тоже. Размер ноги Милоры, конечно, мог совпасть с моим, но я не верю в такие совпадения. Значит, обувь делалась на заказ. Факт. Гроу в клубе пригласил меня станцевать приват. Факт. Гроу выдернул меня вчера во время съемок, чтобы я озвучила Тиарин. Факт. Туфли. Мои туфли, которые я забыла в вип-ложе. Это что, получается, он уже тогда решил, что я буду танцевать теарин? Я не выругалась только потому, что вокруг меня плясали 4 человека и еще столько же за этим наблюдали. Гелла забралась на стул, чтобы не мешать девушкам, а мне не пришлось садиться. Сама я стояла в раскоряку, раскинув руки в разные стороны. Хвала танцам, на одной из тренировок мы застывали так на полчаса. Иначе сейчас кто-то просто хлопнулся бы в обморок. Кондиционеры работали на полную, гримеры тоже, я же мысленно ругала Гроу страшными словами. «Координатор, значит. Начать с низов, значит. Да чтоб тебе дракон голову отгрыз! Обе! Рррр!» От карандаша слезились глаза, особенно когда красили нижние веки. От запаха косметики хотелось чихать. «Это кто-то каждый день делает? Серьезно?» Потом Гелла занялась шеей и грудью, пока две другие девушки заканчивали спину по пояс брюк и живот. Когда меня, наконец, оставили в покое, я не поверила своему счастью. Еще ни слова не сказала, а уже чувствую себя так, словно весь день трудилась в поте лица. Ноги ноют, шея затекла, руки и плечи вообще не чувствуются. Не работа, а дерьмо... Гелла отступила от зеркала, и я залипла. Наверное, в прошлом... В те времена, когда иртханы оборачивались драконами, когда вздумается, Теарин Ильерская была именно такой. Ничего общего с женщиной, отражающейся в зеркалах, у Тани Ладе не было. Длинные блестящие волосы, в которые вплетена золотая нить, перехваченные ею же. Лиф с плотными бретелями, подчеркивающий грудь. И шаровары. Шлейф, опаленный огненным узором, словно перетекающим с него на кожу и впитывающимся в нее, раскаляющим, как отражение запертого внутри Ильерской огня. Мое лицо больше не было моим. Губы стали полнее, брови темнее и четче, глаза выразительнее. Да что там? Благодаря умелым рукам Геллы у них даже разрез изменился. Я понимала, что это всего лишь видимость, но не могла отвести от зеркала взгляд. Так бы и стояло, наверное, если бы в гримерную не шагнул Рихт. «Надеюсь, вам пригодился мой планшет», — произнес он. А потом увидел меня и замер. Мужчины смотрели на меня по-разному. По большей части сквозь или с интересом в стиле «Детка, я вижу, что ты не прочь перепихнуться по-быстрому». Конечно, были и такие, как Лерк, и много других, но никогда раньше на меня не смотрели так. Взглядом, скользящим по коже, с предвкушением желанного прикосновения. Восхищенно, горячо, откровенно. Впрочем, подозреваю, что я и сама пялилась на Рихта примерно так же. Вчера. Эту мысль нарушила Гелла, которая приподняла брови и поинтересовалась. «Что скажешь, Паршерт, если ты, конечно, в состоянии что-нибудь сказать?» «Гелла Кархарн, ты волшебница». Она фыркнула, а Рихт уже повернулся ко мне. «Собственно, хотел сказать, что нас уже ждут». «Кто?» Глупее вопроса не придумаешь, но это было все, на что меня хватило. Мои глаза стремительно увеличивались в размере, потому что вот прямо сейчас мне нужно было выйти за эту дверь, пройти по коридорам съемочного павильона и оказаться под прицелами видеокамер. Гелла развернулась, как-то слишком резко, пожалуй, а Рихт кивнул. «Пойдем, Тани». Я пошла. На подгибающихся полусогнутых, хотя со стороны это выглядело как обычная походка. По крайней мере, очень на это надеюсь. Только оказавшись у двери, повернулась к сотворившим из меня Теарин. «Спасибо», — сказала искренне. Бирок выразительно моргнул, Гела фыркнула. «Удачи», — бросила отрывисто и снова отвернулась, словно все происходящее ее совершенно не касалось, и не под ее чутким руководством только что произошло мое невероятное преображение. Оказавшись за дверями, я почувствовала себя еще более странно. Наверное, такое чувство бывает во сне, когда ты думаешь, что за чешуйня творится. Но продолжаешь поступать так, как поступил бы на самом деле, если бы с тобой случилась такая чешуйня. Хотя кто его знает? «Не волнуйся». Голос Рихта выдернул меня из сюрреалистического мыслепотока. «Если что, я буду поблизости». «И пристрелишь меня в случае особого позора?» На территорию съемочного городка запрещено проносить оружие. Какое упущение! И не говори. Я фыркнула, а Рихт неожиданно остановился, и я чуть в него не влетела, но вовремя успела затормозить. Тони, у тебя все получится. Ты в этом так уверен? На 99%. А, то есть на один ты все-таки сомневаешься? Исключительно потому, что кто-то сейчас поджал хвостик. Что? Это ты вроде как про меня, да? Я сложила руки на груди и тут же их опустила в панике, оглядывая сгибы локтя и запястья. Не переживай, эта краска так просто не стирается. Да уж вижу, буркнула я, повторно рассматривая себя на предмет опасных разводов. А даже если и стирается, Гелла и ее команда поблизости. Он шагнул ближе. Аромат его парфюма, соединяющийся с образом Гармархского, что-то острое, резкое, опасное, напоминающее о зыбучих песках и черных ночах Лархарры или огненных земель, поддействовал как удар под дых. Наверное, стоило отступить, но я не хотела, несмотря на то, что всегда очень трепетно относилась к поползновениям в сторону моего личного пространства. «Чего ты боишься, Тони?» «Того, что я не актриса?» — фыркнула и подавила желание обхватить себя руками. «Не знаю. Я даже не знаю, что такое огонь. Пламя Ртхана. Ты в курсе, как это работает?» «Могу только догадываться», — Рихт развел руками, «и вдохновляться записями Ильерской». «То есть с Гроу об этом ты никогда не говорил?» «А должен был. Я ловлю образ, как чувствую, и смею надеяться, что получается у меня неплохо». «Неплохо?» — я вскинула брови. «У меня такое чувство, что ты один из них». «Ты сама это сказала», — он хмыкнул. «Не обязательно быть Иртханом или Иртханессой, чтобы гореть». «Скажи это, Милори», — подумалось мне, но вместо этого я спросила. «Ты знал, что Гроу хочет меня на роль Теарин?» «Нет», — Рихт покачал головой. «Но сейчас я этому рад. Приятный получился сюрприз». «Да уж, сюрприз. Точнее, и не скажешь». Рихт возвышался надо мной, как Дармархский над Теарин, исходящая от него сила вливалась в меня уверенностью. Глядя на стоявшего рядом мужчину, я подумала, что будет справедливо ему об этом сказать. Сейчас. «А знаешь, ты прав. Пойдем и сделаем это». Он улыбнулся. Жесткое лицо мгновенно преобразилось, в уголках глаз собрались лучики морщин. «Так-то лучше, Тони Ладе». Ответить не успела, меня обожгло и тряхнуло с той же силой, с которой могло бы случись мне схватиться за оголенный провод. Словно золото узора превратилось в пламя, и сейчас текло по коже, по рукам, животу и груди, перекидываясь на лицо и шею. Шея. Что-то с ней не так. Дурацкая мысль, когда тебе не хватает воздуха под пристальным взглядом Гроу. «Если вы закончили», — он вскинул брови, то прошу на съемочную площадку. «И тебе доброго утра, Джерман!» Рихт усмехнулся. «Утро будет добрым, когда двое претендентов на главные роли вытряхнут свои задницы из кишки коридора и займутся делом». Не дожидаясь ответа, его драконейшество развернулся к нам пятой точкой и слинял. «Что это с ним?» — поинтересовалась я. «Риторический вопрос, понимаю». «Не с той ноги встал». «Ты и правда знаешь его страшную тайну?» «Нет, в жизни не встречала более скрытного типа». Мы направились следом за Гроу и вскоре оказались в сердце павильона, там, где я впервые познакомилась со съемками, как они есть. Сейчас каждый шаг отдавался в сердце, чем ближе, тем отчетливее. Все взгляды стекались к нам, собирались и концентрировались в общем напряжении, от которого сгущался воздух. Я чувствовала его столь же остро, как самое себя. Я то впадала в прострацию, то вспоминала разговор с Рихтом и вытаскивала хвостик, чтобы им помахать. Хвостик отзывался вяло, особенно когда вперед выступил Гайер. «Ты действительно это сделаешь?» — поинтересовался он, оказавшись лицом к лицу с Гроу. «Громко. Так, чтобы слышали остальные. И они услышали». «Запоришь проект из-за собственной придури?» «Ни за что не подумала бы, что так подумаю, но сейчас я была ему искренне благодарна. Все внимание мигом переключилось на них. Исполнительный продюсер, источающий праведный гнев, и обманчиво расслабленный режиссер. Ключевое слово — обманчиво. Не рискнула бы я сейчас к нему подойти. Отвечая на твой первый вопрос, да, я это сделаю. Уже сделал. Гроу шагнул к нему ближе. Еще немного, и у них бы случилось лобовое столкновение, буквально. Второй, как я понимаю, был риторический, Рон. К слову, напомни, я делегировал тебе полномочия связываться с руководством Highline Winers. Выражение лица Гайера стало еще более сухим. Самую малость сверх и захрустит, как водоросли в пластинках. Я взял на себя обязанность сообщить, что касается пропуска. Гроу перебил его, покачиваясь с носка на пятку, как пустынник перед броском. Для Танны Ладе. «Мне кажется, или я просил тебя позаботиться, чтобы он был восстановлен?» У Гайера дернулся кадык, глаза посветлели. «Я не считаю это правильным решением, Джерман!» «Я не считаю, что ты здесь нужен, Рон!» Уголки губ Гроу дрогнули, но от этого его лицо стало еще более хищным. Исполнительный продюсер побелел от ярости. «Ты это сейчас серьезно?» «Серьезнее некуда!» Пару минут они смотрели друг другу в глаза, после чего Гайер развернулся и стремительно направился к выходу. Его шаги еще не успели затихнуть, когда режиссер указал нам в сторону шатра. «Особое приглашение?» Рихт нахмурился, но все же шагнул на площадку. Я последовала за ним и чуть не влетела в шлагбаум выставленной руки. «Сегодня я смотрю, на что ты способна», — сказал Гроу. «Если мне понравится, вечером подписываем контракт. Если нет, извини». «Окей», — сообщила я, чувствуя, что желание душить, крошить и кусать возвращается. «Встречные предложения. Сегодня я играю Теорин и пытаюсь понять, нравится ли это мне настолько, чтобы терпеть твои закидоны. Если понравится, вечером подписываем контракт. Если нет, извини». Отодвинул его руку и решительно направилась к шатру. Один из ассистентов ткнул мне в сторону полога, из-за которого Теорин предстояло появиться, там я и замерла. Настолько погруженная в свои мысли, что даже отмашку Гроу прозевала. Зато услышала щелчок и четко поставленный голос. «Танцующая для дракона, сцена 8, дубль 1». Для меня отодвинули полог, и я шагнула на съемочную площадку. Оказаться под прицелами взглядов, которые десятками цепляются за тебя, и видеокамер — то еще удовольствие. Когда все освещение концентрируется на клочке, где стоишь ты, а сбоку застыли светоотражатели. В этот момент из головы у меня вылетели все мысли и все слова, которые нужно говорить. Играющий Нарза повернулся ко мне. «Теорин, с тобой...» «Стоп!» Гроу поднялся. Даже не глядя в ту сторону, я всей кожей чувствовала его приближение. Рихт тоже поднялся и подошел ко мне. Не знаю почему, но в ту минуту стало немного легче. «Я не совсем понял, Паршард. Ты здесь зачем?» Приподняв брови, режиссер внимательно посмотрел на него сверху вниз. Как он умудряется это делать, будучи на голову ниже? Хороший вопрос, но Рихт не отступил. «Джерман, это ее первый день. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Я знаю свою работу, Рихт. Надеюсь, ты это понимаешь?» Их взгляды скрестились, но в отличие от разговора с Гайером, в этом противостоянии не было подавляющего напряжения. Гроу смотрел на Рихта, а мурашки бежали почему-то у меня. Такие огненные, как Виары из мультика «Чудной микромир». Нет, это точно какое-то помешательство. «Понимаю», — сказал Рихт и не двинулся с места. «Вот и чудесно!» Гроу сунул руки в карманы и повернулся ко мне на пятках. «В чем проблема?» Вопрос был без подковырки, без наезда, вообще без каких бы то ни было требовательных ноток или недовольства. Возможно, поэтому я и ответила прямо. Я растерялась. «Смотри сюда!» Гроу взял меня за плечи и развернул лицом к съемочной группе. «Эта часть зала тебя вообще не должна волновать. По большому счету, когда ты выходишь оттуда, тебя не должно волновать даже падение метеорита на Зингсприт или сирена налета. Понимаешь, о чем я?» кивнула. Хотя понималась слабо. Нормально разговаривающий Гроу, который, к тому же, так и не выпустил мои плечи, действовал на меня как-то странно. Разбегающееся от его пальцев тепло втекало в узор, с каждой минутой раскаляя его все сильнее. Настолько, что перехватывало дыхание, и казалось, что я вот-вот полыхну костерком в ночи, то есть в павильоне. Этот мир остается за пределами до той минуты, пока я не скажу «стоп». Что-то упало, кто-то умер, все это остается за чертой. Все, кто тебя интересует, находятся там. Он наконец-то соизволил меня отпустить и указал нам за спину. Дар Мархский, Нарс и шатер, в котором решается твоя судьба. Не ее, твоя. По сути, она сейчас и решается, подумалось мне. Только немного иначе. Если всем все понятно... Он почему-то задержал пристальный взгляд на Рихте. Такой пронзительно острый, и актер ответил ему тем же. Продолжаем. Приготовились. Гроу махнул рукой и направился в сторону режиссерского кресла, а я за шатер, точнее, за декорацией. Или все-таки за шатер? Если верить тому, что он сказал, за спиной нужно оставить все, что я сейчас чувствую. Я, Тани Ладе, за этим пологом стану Теарин Ильерской, изгнанной Иртханессой, лишенной рода и родины. Иртханессой, тем не менее, сохранившей в себе единственное, что отнять не удастся никому. Дыхание свободы в собственном сердце, в сердце полном огня. От волнения снова вспотели руки, и я вовремя поймала их на подлете к шароварам. Не знаю, насколько это стойкая краска, но такое обращение она вряд ли выдержит, точно так же, как и костюм. У меня все получится, у меня все получится, у меня все получится. Полетели! «Танцующие для дракона», сцена 8, дубль 2. Главное, чтоб не 142. Дурацкая мысль пришла, но очень не вовремя. Отодвинутый полог, шаг внутрь, как в кольцо телепорта. Огонь от факелов перекинулся на кожу, раскаляя узоры. Я смотрела на Нарза и на Даармархского, вспоминая чувства Теарин, переплавляя их в себе и стараясь не думать о том, что осталось за чертой. Зацепилась взглядом за Рихта и... оказалась в огненных землях. Мужчины, который выступил, чтобы меня защитить, больше не было. Передо мной сидел Даармархский. Широкий размах плеч и пристальный цепкий взгляд. Жесткий, тяжелый, пламенный. Я осталась одна, сама за себя, так же, как Теарин. «Теарин, с тобой хотят поговорить! Пошел вон!» Суетливо поклонившись, Нарс поспешно отступил к выходу и вылетел из шатра. «Подойди!» Хриплый голос отозвался внутри ураганной силой. Взгляд Даармархского обжигал, заставляя плавиться до предела натянутые нервы. «Моя реплика! Моя реплика! Моя реплика!» «Назовите свое имя!» Я вскинула голову, отражая его подавляющую силу. «Ты смеешь мне приказывать, девочка?» «Я имею право знать, кому подчиняюсь». Рихт не пошевелился, ни на тон не повысил голос, но ответ вдавил меня в землю. «Витхар Даармархский». Опасное пламя в глубине глаз поклясться могла, что сейчас я вижу разгорающийся в темной радужке огонь Иртханов. Пусть даже это наша работа, точнее, работа художников по спецэффектам. «Стоп!» — окрик Гроу со стороны съемочной группы. Обернувшись, увидела, что он даже не садился. Стоял рядом с одним из операторов, сунув руки в карманы. «О чем задумалась на этот раз?» Прежде чем успела ответить, он уже шагнул ко мне. Вплотную. От запаха сигарет меня вышвырнуло в реальность с той же силой, с которой могло отбросить крылом дракона. «С чего ты взял, что я вообще о чем-то задумалась?» По лицу видно. Реакция становится заторможенной. Ты перестаешь быть Теарин и становишься Танной Ладе. Знаешь, насколько разница ощутима? Это он сейчас намекнул на то, что Иртханесса из меня как Аэроэкспресс из ржавого флайса? Никаких мыслей о том, что будет. Гроу смотрел мне в глаза. О том, что было. Ты проживаешь ее жизнь, а не свою. Кино — это врата в другую реальность, в другое время, в другие чувства. Думаешь, зрителям охота застрять между мирами?» «Ничего я не думаю», — огрызнулась. «Есть две причины, по которой человек уходит из зала, не считая протухшего бургера, который просится наружу, или срочного звонка. Первое — тошнотворно-скучный сюжет, но это не про Ильерскую». «Да уж, даже у меня, привыкшей к ритму современной жизни, язык не повернулся бы назвать историю Теорин скучной». «Вторая — то, что делаешь ты. Недоверие зрителя заполучить очень легко, разрушить уже невозможно. Если я хоть на мгновение не поверю в то, что ты чувствуешь или делаешь, если я хоть на мгновение перескочу из огненных земель в Зингсприт, я встану и уйду. Просто потому, что Зингсприт мне доступен каждый день 26 часов в сутки. Я прихожу сюда за ее чувствами, за его», — Гроу ткнул в Рихта, «за их пламенем, за жизнью, к которой могу прикоснуться во время просмотра, за опасностью, которой лишен в настоящем, за страстью, которая заставляет кровь кипеть, за огнем, который не могу почувствовать сам. В кинозале я хочу стать его частью, гореть вместе с ней. Намокшие угли никому не нужны». «Это типа сейчас был комплимент?» «Это типа сейчас был опыт. Пользуйся, пока я добрый». Гроу отвернулся и на сей раз на моих глазах устроился в кресле. «Приготовились». Глубоко вздохнула и снова вернулась за полок. «Наверное, все правильно. Все так и должно быть. Я ведь никогда не училась на актрису, и не может у меня все получиться с первого раза. А что, если не получится вовсе? Люди годами учатся и даже после этого подолгу ходят на кастинги, чтобы получить эпизодическую роль». «Полетели!» «Ты не актриса и никогда ею не станешь!» Голос Милоры ворвался в сознание, насмешливый, полный снисходительности и превосходства. «Когда Джерман попросит меня вернуться, тебе будет очень-очень неприятно». «Танцующий для дракона, сцена 8, дубль 3. «Если мне понравится, вечером подписываем контракт, если нет, извини». Ярость полыхнула огнем, стирая все сомнения и неуверенность. «Ну уж нет. Если я и уйду отсюда, то исключительно по своей воле, и останусь, если захочу, на своих условиях. Я Танила Де». Отодвинутый полог. «Я Теорин Ильерская». Жар факелов плеснул на кожу, когда я шагнула в шатер. «Теорин, с тобой хотят поговорить. Пошел вон!» Скользнувшая мимо тень. С тем же успехом мог бы пробежать поджавший хвост Набл. «Подойди». Приказ, отмеченный властью. Приказ, от которого кровь становится лавой и закипает в венах, тем не менее я отвечаю. «Назовите свое имя». «Ты смеешь мне приказывать, девочка?» Если пламя может сочетаться со льдом, то только в этом мужчине. «Я имею право знать, кому подчиняюсь». «Витхарда Армархский». Замешательство, плеснувшее в сердце, отражается на лице. Я не могу поверить, что передо мной величайший правитель в истории огненных земель, Витхар Даармархский, объединивший столько государств под своей властью. Короткий жест, указывающий мне на место у его ног. Все еще потрясенное, приближаюсь. Он смотрит на меня прицельно, пристально, жестко, смотрит изучающе, выжигая пламенем остатки уверенности, которую я пытаюсь собрать в себе по кусочкам. Поднимается, стремительно, как песчаная буря с единым порывом ветра. Пальцы ложатся на мой подбородок, заставляя запрокинуть голову. Смотреть ему в глаза невыносимо и жарко. Сквозь это прикосновение в меня вливается опасное пламя, пламя которого я сама лишена. «Я спрошу всего один раз». Его сила вплавляет в землю, но я по-прежнему не отвожу глаз. «Кто? Когда? За что?» Тишину разрывает голос. «Стоп! Снято!» Я даже не сразу понимаю, что произошло. До меня не сразу доходит, почему Даармархский мне улыбается. Только когда прихожу в себя, вижу вскинутую руку Гроу, большой палец вверх и слышу команду. «Перерыв 15 минут». Сердце бьется, как сумасшедшее, гоняя по венам кровь, но я даже дышу через раз. Он сказал «снято»? Мне не послышалось? У меня получилось? У меня получилось. Тони, Рихт улыбается, скажи уже что-нибудь. «И», говорю я. И на том спасибо. Теперь он уже откровенно смеется. Кофе хочешь? Я попрошу принести. Мне бы чего покрепче. Бокальчик Тоньяса, например, и можно без льда. Последний вырывается сквозь плотно сжатые губы с давленным смешком, а потом я делаю то, что меньше всего от себя ожидаю. Приподнимаюсь на носки и целую его. По-настоящему крепко и яростно. В губы. Это похоже на помешательство, потому что ответ Рихта больше напоминает порыв ураганного ветра. Меня подбрасывает в раскаленный огнем дармархского итиарин воздух, а вокруг текут потоки прохлады кондиционера. Мы же стоим в воронке зарождающегося смерча в самом ее эпицентре, и, кажется, теперь я начинаю понимать, откуда берутся ураганы. Особенно, когда за спиной словно крошится льдом голос Гроу, и столкновение стихий окончательно вышибает из меня дыхание. Я понимаю, что вхождение в роль проходит с определенными сложностями, но все нерабочие моменты оставляем вон за той дверью. Прохладный воздух скользит по губам, когда до меня доходит, что я только что сделала. Точнее, что только что сделали мы, но голова продолжает кружиться, как после катания на аттракционе. Медленно поворачиваюсь. Съемочная группа все еще отодвинута на задний план, как нечто далекое и чуждое моему миру, но изо всех них отчетливо выделяется Гроу. Он вытолкнул меня в огненные земли, он же сейчас возвращает обратно. От него веет обжигающим холодом, даже зеленое пламя в глазах, как водичка из гильеры в приятный зимний день, когда от ветра щеки превращаются в костры, а на ресницах пушится иней. Этот взгляд растягивается в долях секунды, за которые я успеваю замерзнуть, вспыхнуть и снова замерзнуть, а потом Гроу смотрит на Рихта. Будь у него вместо глаз прицелы, вышибло бы на вылет, ледяным лазером. Это понятно? Вот даже не поймешь, как он умудряется один короткий вопрос превратить в приказ. Понятно, Джерман. Вот и чудесно. Он развернулся и направился к выходу из павильона, и только после этого я смогла вздохнуть. Нормально так, глубоко. Глядя ему в спину, долго и выразительно поморгала, а потом снова повернулась к Рихту. «Слушай, этот поцелуй...» «Все в порядке, Тони, я понимаю». «Да? А я вот ничего не понимаю. Если я еще пару минут постою на этом месте, я с него уже не сойду». Это были мысли вслух? Ага. Тогда пойдем пройдемся. Он кивнул на выход из павильона. Это мне сейчас идти в ту сторону, куда Гроу ушел? Нет, не хочу. И вообще, что это только что было? Я о поцелуе и о Гроу. А может, и о том, и о другом. Он же меня чуть в пол не вморозил, а следом чуть не превратил в костерок имени актерско-режиссерской дружбы, если можно так выразиться. Представила себя статуей, которая полыхает под корочкой льда. Да, хорошие бы получились спецэффекты. Ты сейчас о чем думаешь? К счастью, рядом был Рихт, который все-таки увлек меня к выходу. О спецэффектах. О чем? Да, кто о чем, а то не Ладе, о спецэффектах. В общем, у меня есть такая особенность. Накладываю спецэффекты на все происходящее и представляю, как это могло бы быть. Издержки профессии. Интересная особенность, — заметил он. Да, наверное, так можно выразиться. Я избегала смотреть на его губы. Губы как губы. Хотя нет, вру. Губы у него были по-мужски жесткие, сильные, и воспоминание о поцелуе до сих пор отзывалось на моих. Есть в этом что-то ненормальное. 2 дня подряд целоваться с разными мужчинами и оба раза чувствовать. А что я, кстати, почувствовала? Перед глазами, вопреки всякой логике, возникла физиономия Гроу и его губы, совсем другие, резкие, сухие, обветренные. Так, все. Тони? «Ты молодчина!» Рихт улыбнулся. «Смотри, захвалишь!» — фыркнула я. «Зазнаюсь и стану как Милора». «Как Милора ты не станешь при всем желании». Мы все-таки вышли из павильона, и жара тут же окутала нас тонкой вуалью. Сейчас, пока дождей нет, здесь еще можно нормально дышать. А вот когда начнутся... Я невольно зыркала по сторонам. Незаметненько так, но Гроу нигде поблизости не было. Интересно, куда снесло его ледяное драконобесподобие? И почему? В Лархаре я точно сварюсь. Решила сменить тему. До меня понемногу доходило, уже осознанно, что у меня получилось, и что, похоже, я действительно собираюсь играть Теорин. Теперь уже окончательно и бесповоротно. «Не любишь жару?» Рихт внимательно на меня посмотрел. «У нас с ней сложные отношения. В Мейстоне все-таки попрохладнее. В Лархаре климат другой. Более сухой. Из-за этого жара воспринимается гораздо легче». «Разумеется, там по большей части сплошные пески. Интересно, что иртханы именно там появились. Как вообще людям такое в голову пришло вливать в себя кровь драконов?» «Кажется, я это вслух спросила». «По сути, у них и выбора-то особо не было», — Рихт пожал плечами. «В пустынных землях не та почва, чтобы скрываться под землей. Поэтому шаманам оставалось курить травы, надеяться на высшие силы и древних богов, ну и, очевидно, под травами высшие силы подсказали им такое решение». Я не выдержала и фыркнула. «Удивительно мудрые высшие силы». Мы направились в сторону от павильона, точнее, решили его обойти. Тем более, что сразу за ним начиналась дорожка, укрытая от солнца его массивной громадой. Если серьезно, в Арангаре было гораздо проще. Люди действительно уходили под землю, а на территории современной Лархары прятаться не получалось. Искали другие способы выживания. Охотились, ставили ловушки. Потом вот решили попробовать перенять силу. У нас даже в курс истории включен раздел о том, как наши предки пытались сосуществовать с драконами. Правда, о доиртханской эпохе известно мало. Да. Об этом каждый школьник знает. Вся история мира начинается на территории Лархарры, где людям впервые удалось перенять силу драконов. Вернее, с нее начинается современный мир, потому что, не будь иртханов, сидеть бы человечеству сейчас под землей, изредка выбираясь на охоту. Мы быстренько обошли павильон, и когда вернулись, мне влетело от Геллы за то, что ходила по жаре, и за то, что нормально поправить макияж за 5 минут невозможно. Но его все-таки поправили, и потом ждали Гроу, который задерживался, как полагается начальству, который по определению опаздывать не может. За это время я успела еще несколько раз прочитать следующую сцену в сценарии, разговор, где Дармарский сообщает Теорин о том, что она станет наложницей, и даже почувствовать себя в какой-то мере звездой, потому что на меня пялились все, начиная от ассистентов и заканчивая операторами. В общем, наверное, со временем я к этому привыкну. Гроу явился с таким видом, словно это мы все опоздали, и заодно павильон, который отлучился в туалет, ага. В нашу с Рихтом сторону посмотрел исключительно постольку-поскольку, а после начались съемки. Никогда бы не подумала, что одну сцену с коротким перерывом на обед можно снимать полдня, но, как выяснилось, можно. К тому моменту, когда Гроу скомандовал «снято», я чувствовала себя как просроченные прессованные водоросли. В смысле, сплющенный в тонкий листик и рассыпающийся после вскрытия упаковки. Упаковку, к слову, вскрывали стилисты, за что я была им искренне благодарна. Точно так же, как за помощью с макияжем. Геллы уже нигде не было видно, но ее присутствие сейчас и не требовалось. Девушки-ассистентки с такой ловкостью превратили Теорин в Тани, что я даже поспать не успела. «Контракт пришлю вечером», — сообщил Гроу, заглянув в гримерную. «Будь любезна изучить до утра». И свалил, раньше, чем я успела пожелать ему доброго пути. При всем желании не спорить, не думать сейчас о чем-либо сил не было. Единственная осознанная мысль — как добраться до кровати, вряд ли имело отношение к нашему деловому сотрудничеству. Поэтому, когда Рихт предложил подвести, отказываться не стала. Его флайс на стоянке, темно-красный лаунж последней модели, напоминал о закатном солнце над песками Лархары. Собственно, солнце уже и закатывалось в точности, как мои глаза. Я забралась в машину и устроилась на сиденье в обнимку с сумкой. До дома мы добирались в молчании. Рихт, судя по всему, понял, что проще пообщаться с аудиосистемой, поэтому включил музыку. Под мягкие какие-то экзотические мотивы я почти соскользнула в сон. В таком же состоянии доползла до дома, на автопилоте выгулила Берри, покормила ее и себя, а потом упала на кровать. Пообещала себе, что полежу 10 минут и пойду читать контракт, и закрыла глаза. «Мне плевать, насколько он гениален, Маргент. Он выставил меня, как мальчишку!» Ронхард Гайер поставил бокал с Тонисом на стол, если так можно выразиться. Стекло жалобно звякнуло о дерево, вся мебель в этом кабинете была из дерева и стоила целое состояние. Впрочем, генеральный менеджер Grand Pictures вполне мог себе это позволить, в точности так же, как и элитные сигары. Дым, напоминающий аромат дорогого ликера Венджер, заставлял Гайера беситься еще больше. Этот дым, тянущийся от зажатой между длинными пальцами сигары, как бы говорил: «Плевать я хотел на твои проблемы». «Ты же сам понимаешь, Рон, я ничего не могу сделать. В переданных на экранизацию правах четко указано одно условие — режиссер Джерман Гроу». «Кнаблом права», — прорычал Гайер. «Он взорвался, и ты это прекрасно понимаешь. В любом контракте четко сказано, что если кто-то не справляется со своими обязанностями...» «А он не справляется?» В кабинете пентхауса на 86-м этаже свет был приглушен, из-за чего огни Зингсприда за панорамными окнами сияли еще ярче. Маргенту Гарринджеру недавно перевалило за 65, но выглядел он, как и большинство в их бизнесе, лет на 10 моложе. О возрасте говорило разве что серебро в волосах, немногочисленные морщины и тяжелые складки у губ. Генеральный Grand Pictures терпеть не мог подтяжки и пластику. Тяжелый взгляд, устремленный на исполнительного продюсера, заставил того осечься. Тем не менее отступать он не собирался. «А по-твоему, справляется? Он притащил на съемки эту девицу?» Гарринджер поднял руку, подтянул к себе мобильный и запустил через приложение проектора видеозапись. «Танна Ладе? Идеальная Теорина Льерская?» Разговор проходил в кабинете Маргента в здании Grand Pictures. Рон хорошо знал обстановку и характерный вид, выделяющийся на фоне города Вайовер-Грейс с восточной стороны. «Не идеальная, это она», — произнес Гроу. «Слушай», — генеральный менеджер положил ладони на стол, «я понимаю, что твое прошлое и знакомство с Леоной Халлоран накладывает определенные обязательства». Взгляд Гроу стал ледяным. Не просто ледяным, даже через голограмму Рон почувствовал исходящий от него холод. «Халлоран не имеет к этому ни малейшего отношения». Слова крошились, как сухой лед в измельчителе. «Это только мое решение». Маргент приподнял брови. «Ты сейчас говоришь серьезно, Джерман? Эта пиглица без намека на актерское образование?» На лице Маргента отразилась вся глубина скепсиса, но Гроу только подался вперед. «Спорим, я сделаю из нее звезду, Мар?» «Спорим? Ага. На твою виллу в Вестерсайд. И что на кону с твоей стороны? Не считая карьеры? Облажаюсь, получишь мой особняк в Фэнсбери». «То есть ты настолько в ней уверен?» «Я уверен в себе». Маргент откинулся на спинку кресла. «Судя по твоему виду, ты уже все решил. У меня только один вопрос. Что ты собираешься делать с Милорой?» «А с ней надо что-то делать?» «Ну ладно, не с ней. С ее отцом. Что мне сказать ему, когда он позвонит?» «Пусть звонит сразу мне. Милора играет не Теорин, а себя». «На пробах ты этого не заметил?» «На пробах она хотя бы пыталась ее понять». Гарринджер коснулся экрана, и проекция погасла. У Рона непроизвольно дернулась щека. Видеть Гроу после сегодняшнего унижения не хотелось совсем. «Ну и к чему ты мне это показал?» — поинтересовался он, потянувшись за Тондисом. Он давно знал, все, что происходит в кабинете Гарринджера, записывается. В бизнесе никогда не мешает подстраховаться, особенно в шоу-бизнесе, тем более, если ты забрался так высоко. «К тому, что я сейчас говорю с тобой не как с коллегой, а как с другом, Рон. Эта запись уже у Ярлиса, и что он будет с ней делать, мне без разницы». Рон потер подбородок и вернул бокал на место. «Хочешь стравить двух драконов?» Маргент развел руками. «Я такого не говорил. Просто посчитал нужным поставить его в известность о ситуации с его дочерью». «Ну, разумеется, не говорил». «Конечно, беседовал как с другом». Рон мысленно усмехнулся. «В шоу-бизнесе друзей не бывает. Только выгодные и невыгодные деловые партнеры, и первых стоит держать рядом. Так что пусть развлекается, пока может. За съемки все равно платит он. В случае чего мы потеряем не больше, чем каждые 3 месяца теряет Маджестик на съемках своего провального дерьма». «Уверен, что он не связался с Холоран?» «На все 100. Он достаточно безрассуден для того, чтобы притащить эту девицу в проект по собственной воле. Набл его знает, на что он рассчитывает. Может, на скандал, когда вскроется, что он послал к Наблу кастинг. С именем Ладе можно весь фильм стоять столбом и моргать». «Думаешь, Ярлис попытается на него надавить?» «Посмотрим». Гарринджер дотянулся до своего бокала и сделал глоток, смакуя многолетний тондис. Этот долгий вкус Рон тоже успел оценить. Выдержка под 100 лет. Букет, который приятно раскатать на языке. За то, чтобы увидеть Гроу размазанным по любой поверхности, однозначно стоит выпить. «А если не Ярлис?» — Маргент посмотрел на него поверх бокала. «То Гран Харсон». «Гран Харсон?» Второй раз за вечер Рон передумал пить. «Да, проблемы со съемками в Лархарре — его рук дело». «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, предполагаю. Не так давно он звонил мне с тем же вопросом, с которым сейчас пришел ты». Исполнительный продюсер приподнял брови. «То есть папаша связался с тобой, чтобы узнать, не хочешь ли ты снять его сыночка с проекта?» «Именно так. Не представляю, что они не поделили, но ответил я ему в точности, как тебе. А спустя пару дней случилась эта задница с Лархаррой». Рон усмехнулся и покачал головой. «Какая-то мелкая месть для его уровня, не находишь?» «Думаю, это не месть, а предупреждение. Не хотел бы я попасть под его месть, Рон». Маргент усмехнулся и снова пригубил тоньес. На сей раз исполнительный продюсер последовал его примеру. Согревающее тепло алкоголя помогло окончательно расслабиться. «Так что нам остается только ждать. Наслаждаться жизнью и следить за происходящим. Издалека». Маргент положил сигару на пепельницу. «Когда драконы сцепятся, самое разумное — находиться как можно дальше от них». Рон усмехнулся. «Ты сейчас о Ярлисе или о Гран Харсоне?» Маргент пожал плечами. «Какая разница?» Разницы не было. По сути, Рону было плевать, кто размажет Гроу, отец Милоры или его собственный, а в том, что его размажут, сомнений нет. Чистокровный Иртхан против полукровки, начиная от связи и заканчивая силой, все равно, что дракон против Виара. Маргент прав, им остается всего лишь подождать и посмотреть, чем закончится карьера Джермана Гроу. В том, что она завершится печально, сомнений не было. Как бы ярко ни светила звезда, провалы всегда громче успеха, особенно если это последний провал. А если это вдобавок затронет эту выскочку Танну Ладе и ее именитую семейку, он будет просто счастлив.